Глава 11. Ого! Только и смогла выдохнуть я, когда Адриан, вернув родителей домой, утащил меня со словами «скоро верну» и приволок в Равноград, на одну из тех улиц, которые рядом с центром, но дома в них не многоквартирные. Мы оказались перед аккуратным, явно только что установленным белым деревянным забором с белой же калиточкой, за которой вдоль цветущих ароматных кустов тянулась выложенная плитами плоского камня дорожка. Порога видно не было, он терялся в глубине сада, но, подняв взгляд выше, я без проблем разглядела двухэтажный дом, окрашенный в светло-серый и нежно-фиолетовыми, на удивление гармонирующими элементами в виде оконных рам, углов здания и крыши. Да, крыша тоже была светло-фиолетовой, что плохо в ночи, но все же заставляло дом выделяться на фоне остальных. Это... Мне от потрясения стало сложно говорить. Это дом, о котором мы говорили? Адриан подошел ближе, хотя и так близко стоял, приобнял меня за талию, притянул к себе и тоже на дом глядя уточнил. «Тот дом, который тебе король подарил?» Я растерянно кивнула. «Что-то вроде. Он сказал, выбери что-нибудь и подари невесте от моего имени. Я выбрал этот. Правда, поправил немного. Решил, что с забором и садом он как-то получше будет. Что скажешь?» «Ох, если бы я была в состоянии издать хоть звук!» Эмоций осталось столько, что передать их словами не получилось. Ни с первой, ни со второй попытки. В итоге, из всего многообразия того, что можно было сказать, я спросила. «Вы поймали того менталиста?» На мгновение мэр сжал крепче, но тут же руку расслабил и успокаивающе погладил по талии. Появилось ощущение, что успокаивает он себя, а не меня. «Нет». Коротко и безразлично. «Нет». И сразу чувство такое, словно на тебя со всех сторон со злобой смотрят. Я невольно поежилась, и Адриан мгновенно ощутил это. «Не о чем переживать», — произнес убежденно. «Тебя она точно не тронет». «Она?» — удивилась я, голову поднимая и взглядом глаза некромантские отыскивая. Мне казалось, Лениан мужчина. Адриан усмехнулся, не скрывая злости, и насмешливо заметил. «Будь она мужчиной, мы бы избежали тысячи проблем. Как минимум, Аград бы не влюбился и не подпустил змею к себе». С этими словами некромант движением свободной руки открыл, даже не касаясь калитку, и мягко потянул меня во двор моего дома. «Он, кстати, хотел с тобой познакомиться, но сейчас занят. Улетел какой-то горной ведунье, говорят, у нее всевидящее око есть, хочет с его помощью Лениан отыскать». «Они давно уничтожены», — напомнила я общеизвестный факт, не в силах прекратить прыгать взглядом с цветка на цветок. Вдоль тропки тянулись кусты мне по пояс, и на каждом из них то белые, то розовые, то даже голубые нежные бутоны, напитавшие воздух сладковатым цветочным ароматом. «Возможно, Аграду повезет», — не стал спорить Адриан и тут же сменил тему. «Огоньков не хватает, да?» Мы с ним как раз вдвоем смотрели вглубь сада. С уличных столбов падал свет, но его хватало лишь для того, чтобы указать на стволы деревьев, да на пару клумб. Внутреннего садового освещения и правда до ужаса не хватало. В другой ситуации пришлось бы ждать минимум до утра. Но бытовой я маг или куда? И я решительно остановилась. Любимый, догадавшись, что сейчас что-то будет, понятливо меня отпустил и на шаг отошел, чтобы не мешать. Световой пульсар легче некуда, и я, соединив ладони, медленно развела их в стороны, формируя мгновенно заливший все вокруг светом шар, внутри которого отчетливо вспыхивали одна за другой крохотные сферы. Когда их по ощущениям набралось штук 30, оборвала создание и разрушила оболочку внешнего шара, позволяя уже внутренним огонькам, вырвавшись на свободу и разлетевшись вокруг, расти и напитываться светом за счет моего магического источника. Дальше чуть сложнее. Примерно прикинуть места расположения будущих светильников и закрепить фиксированные точки, не забыв настроить включение на темное время суток и, конечно же, мое стороннее вмешательство. Мало ли что. Когда я закончила, прошло не больше 10 минут. Пришлось лишь повозиться с дальней частью сада, о которой я не знала, как она выглядит. Зато теперь все горело. В хорошем смысле горело. Освещалось не слишком ярко, создавая ощущение сказочной нереальности, в которую мгновенно захотелось погрузиться. И я не стала отказывать себе в удовольствии. Приподняв юбку платья, скинула туфельки без каблука и ступила босой ногой на мягкую, шелковистую травку, холодную и мокрую от вечерней росы. «Куда ты пошла, женщина?» А вот Адриан ко мне присоединиться почему-то не захотел. Обернувшись через плечо, увидела, что маг стоит на дорожке с широко расставленными ногами, скрещенными на груди руками и смеющимся взглядом, направленным на меня. Я открыла рот, собираясь сказать ему, что давно такой счастливой не была, и что-то изменилось. Что-то случилось, принеслось дуновением ветра, в одно мгновение стирая всю радость, легкость и спокойствие, сменяя их на тревожность и чувство глубокой опасности, смертельной. Я пошатнулась от захлестнувших меня эмоций. Не моих эмоций. «Гвен!» Адриан в одну секунду оказался рядом. Придержал за плечо, уберегая от падения. Другой рукой подцепил мой подбородок и закинул голову назад, с тревогой заглядывая в глаза. «Что случилось?» «Что-то определенно случилось». Но что именно, я сказать бы не смогла при всем желании. Мне просто, как по волшебству, стало плохо. Размякла, отказывалась слушаться тело, конечности налились тяжестью, неконтролируемо тянулись к земле. В голове стало мутно-мутно и нестерпимо шумно, как будто рядом вода с шипением падала с большой высоты. «Гвен!» Адриан перепугался не на шутку. Встряхнул меня в попытке привести в чувство, но добился лишь того, что колени подкосились, и не удержавшаяся я полетела вниз. Любимый поймал, подхватил на руки, прижимая к груди крепко, со страхом потерять. Последнее, что я поняла, прежде чем ошеломленное сознание ускользнуло, Адриан побежал в дом.